42 глава. Дайран недовольно поморщился, стараясь не вслушиваться в женские крики. Еще совсем недавно он думал, что рыжая бестия одна сплошная ходячая проблема, но увидев ее подружку-ведьму, понял, насколько сильно ошибался. Оказывается, в единственном количестве эта Даша была более-менее терпимой. Князь южной провинции потер ноющие виски. От всего происходящего уже болела голова, хотя был один обнадеживающий момент, или даже целых два. Во-первых, он начинал понимать, как ему вернуть Орданеша обратно, а во-вторых, эта крикливая Вика пусть и была ведьмой, но совсем не той, о ком он подумал изначально. От нее едва различимо пахло приятным травяным ароматом, какой бывает у белых ведуней, но пропитавший Дашин дом гнилостный темный аромат перебил этот безобидный запах. «Хватит голосить!» Демон легко заглушил два женских голоса. «Ругайтесь, как торговые базарки». Обе девушки замолчали и посмотрели на него так, как будто уже забыли о его существовании. «Я знаю, как вернуть Орданеша. Надо дописать твою книгу». «Но я так быстро не могу», — растерянно пробормотала Даша. «Я же только начала. Надо еще месяца два-три, не меньше». «Малика ждет черновик уже к сегодняшнему вечеру», — вмешалась в разговор ведунья. «Это ведь только набросок, общий план и детали конфликта». Рыжая бестия поправила очки. «У меня всего-то 4 главы готовы. Значит, надо написать еще где-то 35-40». «Значит, пиши сразу последнюю». Дайран начинал злиться. «Как?» — девчонка удивленно распахнула глаза. «Да просто!» — ее подружка снисходительно покачала головой. «Жили они долго и счастливо, и прочее». Покопавшись в каких-то бумагах, она протянула Даше чистый лист. «Пиши!» Девушка с опаской покосилась на последнего представителя величественного рода и, подхватив со стола что-то отдаленно напоминающее пишущее перо, начала выводить слова. «Орданеш подарил Марии страстный поцелуй, который по праву мог бы считаться одним из самых неприличных в... Да ты издеваешься, что ли?» Вика порывисто вздохнула и закатила глаза. «Я же сказала тебе, пиши!» «Жили они долго и счастливо. Конец. Все!» Даша пробурчала под нос какое-то ругательство и, послав подруге недовольный взгляд, отступила немного вниз и уже занесла руку, чтобы начать писать, но Дайран перехватил ее запястье. «Ну что еще?» — рыкнула она, бросив на демона недовольный взгляд. «После долго и счастливо напиши, чтобы Орданеш переместился ко мне». Девчонка нахмурилась, но комментировать его просьбу никак не стала. Хотя по ее недовольному сопению было ясно, что еще немного, и она окончательно сорвется. Демон пристально следил, как на бумаге появляются слова и предложения. Он старался не показывать волнения, но трудно было оставаться спокойным, когда жизнь друга находится в руках необученного магического создания. Еще и этот назойливый шум магических волн, маячивший где-то на заднем плане. «Я клянусь, что больше никогда не покину тебя», — прошептал Орданеш, сжимая возлюбленную в жарких объятиях. «Даже если мне суждено будет покинуть этот бренный мир раньше тебя, я все равно буду стремиться к тебе в каждой из своих жизней, в каждом из миров». Мари встревоженно вздохнула и припала к губам своего суженого сладостным поцелуем, который был лишь одним из миллиона поцелуев, что они разделили за всю свою совместную жизнь. Конец, после которого Орданеш попадет сразу туда, где находится Дайран. «Так нормально?» Даша поставила точку и посмотрела на князя южной провинции. Дайран медленно кивнул. Воздух вокруг них вибрировал от магии, и даже Вика настороженно огляделась по сторонам. «Так и должно быть?» Демон неопределенно пожал плечами, но сказать ничего не успел. Входная дверь с грохотом распахнулась, коридор затянуло серым дымом, который стремительно пробирался в сторону спальни. Вика быстро вскинула руки, с которых слетело несколько серебристых молний. Пространство между Дашей и Дайраном замерцало, ослепляя их белоснежной вспышкой, после которой на полу остался лежать бесчувственный Орданеш. «Это ведьма!» Демон инстинктивно попытался призвать огонь, но с его пальцев осыпались лишь маленькие искры. «Ты справишься?» «А у меня есть выбор. Лучше ему, он, помогите!» Вика кивнула на Орданеша и зашептала какие-то непонятные слова. «Сегодня точно не мой день», – простонала Даша вместе с Дайраном, склонившись над только что появившимся демоном. «Эй!» – князь осторожно похлопал друга по щекам. «Я знаю». Даша быстро схватила с прикроватного столика стакан воды, который стоял там уже пару дней. «Тут немного, но, я думаю, хватит». Она плеснула водой в лицо Орданыша, и в тот же момент стены квартиры затряслись от громкого хлопка. «Тамара Дмитриевна меня живьем теперь съест», – страдальчески прошептала Даша, выискивая взглядом подругу. Вика обнаружилась возле дверного проема. У ее ног лежала растрепанная темная ведьма, она попыталась было отползти, но невидимые путы белой ведуньи держали ее надежно. «Дайран!» – хрипло простонал Орданыш, привлекая к себе всеобщее внимание. «Все закончилось!» «Все только началось», – проворчал наследник рода Эвинд и принялся помогать другу подняться. Оперевшись на руку своего правителя, Орданыш с трудом поднялся на ноги, с непониманием оглядываясь вокруг. «У вас что, все демоны один другого краше?» – довольно оглядывая недавнего книжного пленника, спросила Вика. Орданыш вздрогнул. С опаской обернувшись на голос, он с ужасом отшатнулся в противоположную сторону, не находя в себе сил сказать хоть что-нибудь. «Нет, ну так на меня еще никто не реагировал», – обиженно заявила ведьма. «Даш, ты, кажется, его сломала». «Я тут точно ни при чем», – отмахнулась от ее слов подруга, с опаской поглядывая на все еще корчившуюся на полу ведьму. «А кто это вообще?» «Темная», – Вика брезгливо поморщилась. «Бабушка про них рассказывала. Хорошо еще, что это молодая и не вошла в полную силу, а то и я бы с ней не справилась». «Все хорошо», – не обращая внимания на девушек, Дайран медленно приблизился к другу. «Ты теперь со мной. Больше никаких похищений, обещаю». «Это она», – взволнованно заикаясь, Орданыш указал на Вику. «Это Мари». «А я говорила». Ведунья довольно хлопнула в ладоши, отчего Орданыш снова вздрогнул. «Что это твоя Мари целиком и полностью списана с меня?